Пролог. 1991 год. Хогвартс-экспресс. За все время своего существования Хогвартс-экспресс никогда не менялся. Стены платформы 9, с которой он отправлялся, многое повидали. Они видели, как сюда пришли на свой первый поезд малыши Альбус Дамблдор, Том Реддл, Гарри Поттер, многие другие и даже целые династии волшебников. Знаменитые и не очень, чистокровные и маглорожденные, все они начинали свой путь по магическому миру именно с вокзала Кингс Кросс и платформы 9. Каждый год 1 сентября здесь происходило невероятное оживление, родители провожали своих чад в Хогвартс, кого-то в первый раз, кого-то на очередной курс, а кого-то и на последний год обучения. Казалось бы, все с самого утра 1 сентября 1991 года шло как обычно, но когда на платформу вступила одна интересная компания, стало ясно, что именно этим проводам Хогвартс-экспресса суждено было во всех подробностях закрепиться в памяти тех, кто находился в тот момент на платформе 9. Практически все, кто украдкой, а кто и не скрывая своего любопытства, рассматривали вновь прибывших. И если среди чистокровных волшебников еще можно было заметить проблеск понимания или узнавания, то маглорожденные смотрели на и вправду привлекающую внимание группу людей с искренним недоумением. Мужчина лет 30, одетый в классического покроя мантию из паучьего шелка и дорогой деловой костюм, судя по перстням на левой руке, глава поры древних и благородных родов, с непривычно белыми волосами чуть ниже плеч и пронзительным взглядом темно-синих глаз, шел в сопровождении двух красивейших женщин, одетых не менее респектабельно, чем их спутник. Старшей из них, яркой кудрявой брюнетке с выразительным взглядом черных глаз, можно было дать около 30, а младшей, нежной голубоглазой блондинке, чуть больше 25. И это удивительно гармоничное трио провожало четверых очаровательных детей, трех мальчиков и девочку. Было ясно видно, что каждая дама была матерью одной пары младшего поколения, а вот мужчина. Его черты проявлялись во всех четверых отпрысках. Два мальчика и девочка смотрели на мир такими же темно-синими глазами, как и у их отца, а последний парнишка щеголял теми же белыми, немного растрепанными волосами. Все дети были ровесниками, всем четверым было по 11 лет, и сегодня они шли на свой первый Хогвартс-экспресс. Люди на платформе, наверное, испытали бы больший шок, узнав, что и это еще не все семейство, есть еще одна девочка, старше других на 2 года. И сегодня утром она вместе с бабушкой отправилась во Францию, на 3-й курс Шармбатона. Гордый вид, дорогие одежды, холод во взгляде, отсутствие знакомых, родовые перстни на руке мужчины, а главное, особая аура, с первого взгляда было понятно, что это не обычное богатое и знатное семейство, а что-то совсем уж непривычное. И почти всех на платформе тут же замучило любопытство. Кто же это? Количество детей, да и жен, к тому же, только усугубляло интерес. Лишь немногие, большей частью чистокровные, узнали семью по родовым гербам на мантиях старшего поколения. Глава семьи, Александра Спивереллу, высокий, хорошо сложенный мужчина 34 лет, сопровождали его две законные супруги, Беллатриса Пивереллу, в девичестве Блэк, и Нарцисса Пивереллу, также ранее Блэк. Люди знали Александраса как главу родов Пивереллу и Слизерин, одного из старших членов Визингамота, могущественного мага, единственного известного некроманта на всем Туманном Альбионе, лорда перед магией, а также победителя темного лорда Волдеморта. Но никто не знал, не знает и не будет знать, что когда-то, в другой жизни, он был Гарри Поттером, мальчиком, который выжил. Это история другой жизни Гарри Поттера, глава 1 или как все началось, битва за Хогвартс. Всего 3 слова, но сколько за этим стоит. Финальная битва 2-й магической войны, в которой сошлись все силы, сражавшиеся на стороне темного лорда Волдеморта, и силы, бившиеся против него. Волдеморт боялся смерти, очень сильно боялся, и чтобы избежать ее, он создал крестражи, якоря своей души, привязывающие ее к земному существованию. Гарри, ребенок обреченный пророчеством победить темного лорда или умереть, должен был уничтожить все осколки души и сделать темного лорда обычным смертным человеком, лишив его возможности возродиться. Он, его лучший и по совместительству первый друг Рон Уизли, а также их подруга Гермиона Грейнджер отправились на поиски и уничтожение крестражей вместе. Можно сказать, им повезло, 2 крестража, дневник Тамари Дла и кольцо Марвела Гонта, были уничтожены еще до их поисков. Но сначала ребятам нужно было узнать, где спрятаны остальные и что они из себя представляют. Благодаря уму Гермионы и связи Гарри с Волдемортом, были найдены медальон Салазара Слизерина, чаша Хельги Пуффендуй, диадема Равины Коктевран. И вот остался всего один, это змея Нагайна. Ее уничтожение стало первоочередной задачей Гарри и его друзей. Но и лорд Волдемарт знал, что мальчишка уничтожает его крестражи, ведь он чувствовал, как его могущество становится все меньше, а в мозгу бьется только одна мысль – жить. После того, как темный маг ощутил уничтожение диадемы, он понял, что смерть уже стоит за спиной. И дабы избавиться от своего главного врага, Волдемарт пошел на хитрость, отозвал свои войска и, использовав Сонорус, заговорил: «Вы храбро сражались. Лорд Волдемарт умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете один за другим. Я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови – утрата и расточительство. Лорд Волдемарт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами. Окажите помощь вашим раненым». Желая наконец избавиться от угрозы со стороны Гарри Поттера и полагая, что смерть избранного лишит защитников замка воли к сопротивлению, Волдемарт выдвинул ультиматум, уже лично Гарри Поттеру. «А теперь, я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя. Я накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня». Итак, один час. В погоне за змеей ребята стали свидетелями убийства профессора Снипа, который успел отдать им свои воспоминания. И если раньше для Гарри основной целью была змея, то вовремя просмотрев воспоминания Снипа, Поттер узнал, что является еще одним, случайным крестражем, и что его смерть необходима, если он хочет победы над Волдемортом. И Гарри решился добровольно пойти на смерть, надеясь, что кто-нибудь другой добьет темного лорда, когда тот станет простым смертным. По пути в запретный лес, где находилась ставка Волдемарта, он встретил Невилла Лонгботтома, своего однокурсника и очень хорошего друга, попросив его, если представится такая возможность, убить Нагайну. Поттер не объяснил зачем, просто попросил это сделать. Гарри Поттер был готов умереть ради того, чтобы Волдемарт перестал убивать и мучить людей. Он добровольно пришел в лагерь темного лорда и вполне осознанно подставил себя под его смертоносное заклятие. Авада Кедавра. Всего два слова, и Волдемарт, сам того не зная, приблизил себя еще на один шаг к смерти. Судьба словно насмехалась над ним, вновь, как и 31 октября 1981 года Волдемарт, застывший с палочкой, которая указывает на беззащитного мальчишку, всего одно убивающее заклятие и, вместо своего врага, как и в ту роковую ночь, одной ногой в могиле оказывается сам темный лорд. Гарри выжил, снова пережил смертельное проклятие, что до него не удавалось сделать никому, и оказался в самом центре последней битвы. Два заклятых врага, двое, чей жизненный путь был так схож в детстве, и так разнился теперь, застыли друг против друга. Взмах. Зеленый луч заклятия Волдемарта и красный экспеллиармуса Поттера встретились в центре огромной дуги, связавшей обе волшебные палочки. Сила убивающей Авады постепенно продавливала обезоруживающее заклинание, и вот, когда зеленый луч почти коснулся палочки Гарри, с таким боевым кличем Невилл отрубил голову змеи за мгновение до того, как та напала на зажатых в угол Рона и Гермиону. Зеленый луч почти коснулся палочки Гарри, как вдруг Волдемарта поразила вспышка сильной боли, из-за чего он потерял контроль над заклинанием, и оно развеялось, так и не дойдя до Поттера. Яркий луч заклятия моргнул и распался. Все, он потерял свой последний крестраж. Больше нет сил. В голове мысль об одном. Как бы выжить? Последний взмах, два луча все тех же заклинаний встретились в центре. С первых секунд красный луч начал подавлять зеленый, дошел до лорда и обезоружил его. После этого Волдемарт начал буквально распадаться на глазах, однако криков боли или словесной брани не было. Единственное, что показывало успех Гарри, это искаженное от боли лицо его противника. «Ты проиграл, мальчишка. Со временем ты это поймешь, но будет уже поздно». Последние слова сильнейшего темного лорда этого столетия растворились в пространстве, Их хозяин исчез, окончательно и бесповоротно. Гарри хотел было уже потерять сознание, как вдруг услышал: «Спасибо тебе за все, мальчик мой, но твоя работа окончена». После этих слов ему в спину влетело неизвестное заклинание, и Гарри почувствовал, как у него начинают холодеть руки и ноги. Перед тем, как потерять сознание, он успел посмотреть за спину, и то, что подросток увидел, поразило его настолько, что он не смог ничего произнести. Впрочем, как и подумать об этом. Примечание к части. Бичина. Глава 2 или «Рандеву со смертью», или «Правда раскрыта». Когда сознание прояснилось первым, что увидел над собой мальчик, который все же не выжил, был темный потолок. Он находился в комнате, где все было черного цвета, начиная с пола и заканчивая потолком со стенами, интерьером мебели и постельным бельем. Несмотря на обилие черного, это не приносило дискомфорт, а наоборот, дарило спокойствие. Тишина, что царила вокруг, давала покой. Вероятнее всего это происходило потому, что Гарри все свое детство провел в чулане под лестницей, а оставшееся время, за работой в саду и по дому у Дурслей, слушая придирки и оскорбления Дадли и его дружков. А в Хогвартсе он жил в компании шумного Рона и остальных гриффиндорцев. Откуда же здесь взяться спокойствию? Именно поэтому редкие моменты тишины были благословенны вдвойне. Первое, что осознал Поттер, отсутствие двух блюдец на носу, но при этом отличное зрение. Желая убедиться, парень притронулся рукой к глазам. Второе, что тут же осознал Гарри, это неестественная бледность рук. Третье, это то, что он выше ростом, чем раньше. Четвертое, изменилось телосложение. Все же жизнь с Дурслями оставила свой отпечаток, ну, а затем и Хогвартс, Квиддич, постоянные приключения на свою голову. А что в результате? Довольно низкорослый и тощий мальчик, который выжил. Но теперь его телосложение изменилось с точностью да наоборот, высокий, в меру накачанный и широкий в плечах юноша. В этот момент в голове Поттера промелькнула шальная мысль, и он начал осматриваться. Найдя искомое, юноша подошел к зеркалу, и то, что он там увидел, заставило его мозг сделать тройное сальто назад. Его внешность кардинально изменилась. С зеркальной глади смотрел мальчик 15 лет с белыми, немного растрепанными волосами ниже плеч и пронзительными темно-синими глазами. Он бы так и простоял еще долго, если бы не скрипнула дверь. Повернув голову в сторону двери, Гарри увидел красивую девушку лет 17. Она была прекрасна, бледная кожа, тонкие черты лица, темные и очень длинные волосы. Все было идеально, кроме глаз, которые были глубокого черного цвета. Казалось, что ее взгляд проникает прямо в душу, но при этом он не выражал ничего. Проснулся, завораживающим голосом не спросила, а скорее утвердила девушка. «Да, проснулся», — согласился Гарри. «Но кто вы? И где я? Кто я? У меня много имен, но тебе будет понятно, если я представлюсь как смерть. Где ты? Ты находишься на грани жизни и смерти. Я задержала тебя, чтобы задать три вопроса и попросить исполнить одну мою просьбу». После того, как Гарри услышал ответы на свои вопросы, он испытал настоящий шок и почувствовал холод, пробежавший по спине. «Признаюсь честно, я думал, что смерть выглядит несколько по-другому», с трудом справившись с эмоциями, проговорил Поттер. «А кого ты ожидал увидеть? Скелет с косой?» — насмешливо спросила девушка. На это Гарри лишь стыдливо опустил глаза. «Какие же три вопроса вы хотели мне задать?» После этих слов в помещении воцарилась тишина. Было видно, что смерть обдумывает эти самые три вопроса. «Что ты думаешь о своей жизни?» Гарри на минуту задумался над ответом. «В сущности, ничего хорошего. Детство у Дурслей вспоминать было больно, вечные оскорбления, угрозы, издевательства. 7 лет учебы в Хогвартсе, и приятно, и горько. Приятного в жизни все же было мало. А что ты знаешь про участие Дамблдора в твоей жизни?» «Он был директором Хог», — начал было отвечать Поттер, но его прервали на полуслове поднятой вверх ладонью. «Я имела в виду не директора Дамблдора, а твоего опекуна по имени Альбус Дамблдор», — уточнила смерть. «То есть опекуна? Разве мои опекуны не Дурсли? Так ты все-таки не знаешь. Дамблдор стал твоим магическим опекуном после смерти твоих родителей», — последовал ответ. «Подождите, но если он был моим опекуном, то разве он не должен был?» — начал было Гарри, как его вновь прервали, ответив за него. «Присматривать за тобой с рождения? Да, но он не сделал этого, отправив тебя к Дурслям. Почему? Он стал жертвой собственной гордыни. Дамблдор считал, что ты остановишь того, кто принес волшебному миру только несчастья и страдания, что ты будешь тем, кто подтолкнет людей к всеобщему благу. Естественно, благу в понимании директора. Он закостенел в своей вере и желании превратить тебя в покорное оружие. Но как это произошло, и почему, искренне удивился юноша. Все началось со смерти твоих родителей и отправки тебя к дурслям. Целью Дамблдора было заставить тебя балансировать между жизнью и смертью, чтобы выяснить, что именно может послужить стимулом для превращения тебя в эмоционально неуравновешенного мученика. И дальше пошел рассказ обо всех манипуляциях и махинациях Дамблдора. Гарри не мог в это поверить, вся его жизнь была расписана чуть ли не по дням. Все началось с дружбы с Роном, вражды с Малфоем и инцидентом с Троллем. Первой проверкой стало зеркало Йиналиш, дабы узнать о самом сокровенном желании мальчика. Оно стало основой для манипуляций, управления окружением и подталкивания Гарри в нужном направлении. Самым сокровенным желанием Поттера было воссоединение с семьей, и поэтому у старика возник план. Он приказал своему заместителю, Минерве МакГонагалл, хорошо отзываться о родителях мальчика и упоминать об их поразительной схожести, усиливая в Гарри чувство гордости за них, а также неустанно упоминать, что своей жертвой они спасли весь магический мир. Это усилило бы в Поттере понимание истинного героизма как жертвенности. Дамблдор поощрял в декане Слизерина, Северусе Снипе, его ненависть к Джеймсу Поттеру, и разрешил ему в присутствии Гарри всячески поносить Поттера-старшего, чтобы мальчик пытался защитить имя отца. Эти действия настраивали Гарри против тьмы, подтверждая слова шестого Уизли, что все выходцы из Слизерина были темными колдунами и ведьмами, да и просто нехорошими людьми. И так вся жизнь Гарри Поттера была спланирована директором. На втором курсе Гарри Дамблдор знал об открытии тайной комнаты и о том, что по школе ползает Василиск. На третьем курсе он намеренно отправил дементоров в поезд со студентами, надеясь с их помощью вытащить все то хорошее, что еще оставалось в Гарри. На четвертом году обучения Дамблдор столкнулся с турниром трех волшебников. Он не ожидал, что Гарри будет участвовать в нем, но смог воспользоваться этим фактом, настроив практически весь Хогвартс против Поттера при помощи турнира. На пятом году Дамблдор усилил давление на Гарри, позволяя Амбридж его мучить, и все закончилось смертью Сириуса. На шестом курсе нужно было закончить подготовку Гарри, поэтому Дамблдор намеренно подстроил свою смерть, а на седьмом же Поттера в школе не было, потому Альбус только наблюдал. А после победы над Волдемортом он сам пришел и избавился от уже ненужного героя. После всего рассказанного Гарри чувствовал себя опустошенным, преданным. Он не хотел верить во все это, но зачем смерти ему врать? Но зачем Дамблдору меня убивать? Не понял Гарри. Он готовил тебя как неуравновешенное оружие, твоя жизнь была очень похожа на жизнь Тома Риддла. Также директор пытался лишить тебя человечности. Рано или поздно ты бы сорвался и стал таким же, как Волдеморт. Проще говоря, он избавился от того, что в будущем могло принести много бед. И третий вопрос, прозвучал в тишине голос смерти. Гарри никак не отреагировал, переваривая услышанное. Что бы ты сделал, если бы у тебя была возможность изменить то, что произошло? Я бы воспользовался ей, незамедлительно ответил Поттер. Но что именно ты бы сделал? Убил бы Дамблдора, практически прошипел Гарри. Для этого слишком поздно, последовал ответ от смерти. То есть, от того, что ты убьешь Дамблдора, ничего не изменится, ибо слишком много жизней уже было загублено. Значит, ничего нельзя сделать, проговорил Гарри упавшим голосом. Не факт, сказала смерть. Помнишь, я просила исполнить одну мою просьбу? Да, кивнул юноша. Моя просьба такова, ты должен отправить в мой мир Тома Риддла и Альбуса Дамблдора. Но подождите, Волдеморт ведь уже здесь, воскликнул Гарри. Да, и я тебе за это благодарна. Уж слишком часто этот мальчик ускользал от моих рук, а создание крестражей вообще привело меня в ярость. Поэтому в качестве благодарности я дам тебе возможность отомстить Дамблдору, сказала смерть. Каким образом? Заинтересовался парень. Неважно. Так ты согласен? Согласен, не раздумывая ответил мальчик, который вернется. Каким образом я остановлю Дамблдора? Все это началось с Волдеморта и его решения захватить весь Туманный Альбион, сказала смерть. Значит, ты отправишься в то время, когда он принял это решение. «Понятно», – кивнул Гарри. «Кстати, я хотел спросить, а что случилось с моей внешностью? Тебе там объяснят», – сказала смерть, прежде чем коснуться правой рукой его головы. Гарри почувствовал, что теряет сознание. Перед тем, как окончательно провалиться в темноту, он услышал: «Мы с тобой еще встретимся. Я не оставлю тебя без помощи». Примечание к части. На комментарии плевать, хотите комментируйте, хотите нет, но на ошибочки указывайте. Глава 3 или знакомство с родом и пробуждение хранителя. 1956 год. Когда Гарри открыл глаза первым, что он увидел, стала большая комната, где не было ничего, кроме портретов, висящих на стенах. Портреты были пустыми, только темный фон и ничего более. Из всех картин выделялись 4, они были больше остальных и богато украшены. Поднимаясь на ноги, Гарри почувствовал, что у него в кармане что-то зашуршало. Вытащив искомое, он увидел, что это была сложенная в 4 раза бумага, на которой было написано: «Прочти, Гарри Поттер». Раскрыв записку, он принялся читать. «Гарри Поттер, как ты, наверное, догадался, я отправила тебя в то время, когда Волдеморт и Дамблдор еще не начали действовать. До начала их действий у тебя есть 6 лет, чтобы подготовиться. По прошествии этого времени ты должен будешь отправиться в Хогвартс и заняться Дамблдором, поскольку он старше, а потому гораздо опаснее и опытнее Волдеморта. Времени у тебя достаточно, у тебя будет все необходимое: имя, род, финансы, дом, время и помощь. Желаю удачи, не подведи меня. Твоя задача – отправить Дамблдора и Волдеморта в мой мир. И самое главное, забудь о том, что ты когда-то был Гарри Поттером, мальчиком, который выжил. В твоем времени рано или поздно появится свой Гарри Поттер. Ты должен появиться в родовом замке Пивереллов. У тебя новые внешности и имя – Александрос Пивереллу. Отправляйся к родовому камню и пробуди его, капнув несколько капель своей крови. После этого возвращайся к портретам и жди их пробуждения, они помогут, можешь им доверять, они не предадут. Попроси их сказать, где находится хранитель рода. Прочитав письмо, Александрос отправился искать родовой камень. Мальчик не знал, где он находится, но справедливо рассудил, что надо поискать в нижних уровнях замка, и отправился туда, осматриваясь по пути. Замок был огромен, но в нем уже давно никто не жил, поэтому было пыльно и холодно, а стены потрескались. Спустившись на самый нижний этаж, Алекс увидел длинный темный коридор и большую дверь в конце. Дойдя до двери и толкнув ее, он вошел внутрь в большое, круглое затемненное помещение, в котором, несмотря на долгое отсутствие хозяев, следов запустения не было. В центре помещения стоял пьедестал, на котором покоился большой черный камень, который, как мальчик понял, надо было окропить своей кровью, однако у Алекса не было ничего острого, чтобы порезать ладонь. Не зная, что делать, мальчик начал осматривать комнату. Вдруг, зацепившись за торчащий из земли камень, он упал на землю. От удара головой помутилось в глазах. Вернувшись в реальность, Пивереллу посмотрел на камень, о который споткнулся. Он торчал из земли и стрелой указывал в центр комнаты, а кончик камня на вид был достаточно острым. Сильно надавив на него указательным пальцем левой руки, мальчик резко отдернул руку. По пальцу потекла теплая красная жидкость. Подойдя к родовому камню, Александрос немного постоял, внутренне борясь с собственными мыслями, но все же позволил нескольким каплям крови попасть на гладкую поверхность камня. Первые секунды ничего не происходило, затем камень засиял, и жидкость, немного шипя, впиталась в него. После этого весь замок начал ощутимо трясти. Алекс же решил вернуться назад к портретам. Едва он вышел за порог комнаты, как перед ним появился старый домовой эльф. «Добро пожаловать в Пивереллу Мэнор, хозяин, старый Тоби рад приветствовать нового хозяина спустя столько лет», — проговорил эльф хриплым, старческим голосом. «Спасибо, Тоби», — поблагодарил мальчик, который уже не мальчик, который выжил. «Я старший из домовых эльфов Пивереллу Мэнора, а я, похоже, новый лорд Пивереллу, Александрос», — в свою очередь представился юноша. «Что прикажете, хозяин? Сколько еще эльфов в замке?» — спросил юный лорд. 50, включая меня», — ответил Тоби. «Я пробудил родовой камень, но в этом замке давно никто не жил, поэтому здесь весьма пыльно. Приведите все в порядок и перенеси меня в комнату с портретами», — попросил мальчик, явно стараясь быть не слишком строгим, но при этом и не очень мягким. «Будет исполнено», — ответил домовик. Появившись в комнате с портретами, Алекс заметил, что теперь вместо пустоты на них появились разные личности, которые переговаривались между собой. При появлении юноши все замолчали и посмотрели на него. Под пристальным взглядом нескольких десятков портретов юный лорд чувствовал себя неуютно. Наконец человек в самой большой картине начал: «Приветствую тебя, мальчик, меня зовут Харрис Пивереллу, Я основатель этого рода. Здравствуйте, меня зовут Александрос, и вероятнее всего я новый лорд рода Пиверелу. Я вижу родовые особенности на тебе, но я не вижу на тебе перстня главы рода, задумчиво сказал Харис, будто разговаривая сам с собой, нежели с кем-то другим. Родовые особенности? С удивлением и любопытством переспросил Алекс. Родовые особенности – это то, чем отличается каждый род от другого, это может быть цвет волос и глаз, форма лица, психические характеристики, что угодно. Родовая особенность Пивереллов – это белые волосы и темно-синие глаза, объяснил Харис. Ясно, кивнул парень. Что ж, расскажи, как ты здесь оказался? Перстня на тебе нет, а ведь без него сюда не попасть, попросил мужчина из другого портрета. Алекс замялся. Я даже не знаю, как начать рассказ, признался парень. Не волнуйся и успокойся. Начни с самого начала. Кто ты? Как ты здесь оказался? Все по порядку, успокоил его мужчина уже из третьего портрета. Эти слова немного помогли юному лорду успокоиться. Глубоко вздохнув, он начал рассказывать о своей жизни, как он был Гарри Поттером, о своей смерти, про Дамблдора с Волдемортом, про встречу со смертью и о своей цели. Портреты не прерывали его, давая ему высказаться. С каждым словом мальчика они мрачнели все больше. Когда же речь зашла о встрече со смертью и цели мальчика, то Харис одобрительно наклонил голову. В течение всего рассказа Алекс изо всех сил старался сдержать рвущиеся наружу слезы. К концу рассказа он чувствовал боль от воспоминания и облегчение от того, что смог высказать наболевшие. Портреты молчали, обдумывая услышанное. Затянувшееся молчание прервал опять же Харис. Не унывая и не скорбя о произошедшем, со временем все пройдет и ты научишься с этим жить, такими были его слова. Хорошо, я постараюсь, произнес Алекс немного сиплым голосом, но потом быстро взял себя в руки. Что ж, если на сегодня все, то иди и отдохни, сказал мужчина из четвертого портрета, который был очень похож на двух предыдущих. Следовательно, они были тремя братьями Пивереллами. Вообще-то, не все, неуверенно ответил юный лорд. Что такое? С явным интересом спросил все тот же мужчина. Кто такой хранитель и где мне его найти? Мне сказали, что вы знаете, где он. После этих слов в комнате повисла мертвая тишина, все портреты смотрели на мальчика с шоком. А кто тебе это сказал? Спросил второй из трех братьев. После того, как я очнулся в этой комнате, я нашел в кармане письмо от смерти, пояснил Алекс, понимая, возможно, насколько бредово это звучит. Если госпожа сама написала об этом, неужели она позволяет пробудить его? Неуверенным голосом спросил третий из братьев у самого старшего. Похоже, что да, ответил тот. Мальчик вспомнил, что в легенде его звали Антиох. Вы это о чем? Поинтересовался юный лорд. Что ж, слушай, сказал до этого молчавший Харис, ты должен знать, что наш род прекратил свое существование 6 веков назад. Никто не знает, почему, мнения на этот счет самые разные, некоторые думают, что это было какое-то родовое проклятие, некоторые, что мы перебили друг друга, а третьи думают на наших недоброжелателей, но на самом деле правда несколько иная. Тогда от нашего великого рода осталась всего одна ветвь, а ее последний представитель был лишен статуса наследника за неподобающее поведение. Итак, когда умер действующий лорд, род остался без главы, а этот наследник, поскольку он был последним Пивереллом, получил возможность возродить его. Что он и сделал? Он смог стать главой рода, жениться, и у него родились 2 сыновей и 2 дочери. Шли годы, и он посчитал, что род в опасности и просил покровителя рода освободить хранителя. Покровитель отказал, так как никакой опасности не было. Но тогдашний лорд не послушался и без ее позволения освободил хранителя. Это привело покровителя рода в ярость, и она приказала хранителю наказать ослушавшегося и всю его семью. Хранитель собственноручно убил лорда, его жену и их 4 детей. После рассказанного Алекс пребывал в шоке, и это было мягко сказано. С трудом совладав с собой, он спросил, а кто он, этот хранитель? Хранитель рода, это тот, кто бережет весь род, всех его членов от опасности. Но кроме этого он может быть незаменимым в помощи, ответил Кадмус, второй брат. И в какой помощи? С любопытством поинтересовался мальчик. В чем угодно. Он может обучить тебя всему, что должен знать юный лорд, к примеру, или же защитить от кого угодно, или же избавиться от кого угодно. Помог утолить любопытство Алекса Игнатус, третий брат. Как его пробудить? Если мне это позволили, то я хочу это сделать, с огоньком в глазах заявил парень. Позови домовика, пусть возьмет мой портрет и перенесет нас к родовому камню», — с усмешкой сказал Харрис. «Тоби», — кинул в пустоту Алекс. Через секунду с характерным хлопком появился старый эльф. «Чем могу быть полезен?» — спросил Тоби, пристально смотря на Алекса своими большими глазами. «Возьми портрет основателя и перенеси нас к родовому камню», — приказал юный лорд. Щелчок, и портрет основателя завис в воздухе. Щелчок, и все трое появились перед родовым камнем. Комната со времени ее посещения Алексом не изменилась, разве что стала гораздо светлее, и теперь появилась возможность ее рассмотреть. Круглое помещение, пьедестал с большим черным камнем в центре и четыре камня по углам, стрелой указывающие на центр комнаты. «Ты должен капнуть по три капли крови с правой руки на каждый камень, на северный с указательного, на восточный, со среднего, на южный, с безымянного, на западный с мизинца и с большого пальца на родовой камень», — проинструктировал мальчика Харрис. Выполнив сказанное, Алекс увидел, что в дальнем конце комнаты открылась дверь. После этого Харрис выпал в осадок. «Что-то случилось, я сделал что-то не так», — обеспокоенно спросил мальчик. «Все ты сделал правильно, просто я не ожидал, что дверь откроется», — ответил основатель, кое-как выйдя из оцепенения. «Почему?» «После уничтожения рода, госпожа наложила на эту дверь печать, и она не снимается без ее позволения», — ответил Харрис. «Идемте», — сказал мальчик и первым вошел в дверь. За ним по воздуху плыла картина, а завершал процессию домовик. Алекс прошел по длинному коридору и оказался в небольшой комнате, где стояла статуя высокого человека в плаще. У его ног лежала каменная книга, а на ней был след руки. «Положи руку на след», — сказал Харрис. Выполнив сказанное, мальчик посмотрел на статую, которая начала светиться и трескаться. Она разлетелась на куски. Теперь на ее месте стоял высокий мужчина с длинными белыми волосами и темно-синими глазами, одетый целиком в белое. Алекс почувствовал, что теряет сознание. Последнее, что он увидел, были темно-синие глаза, которые смотрели на него с беспокойством. Примечание к части. Получился какой-то мусор. Глава 4. Гринготтс и знакомство с хранителем. Приход в сознание был болезненным и мучительным. Нещадно болела и кружилась голова, мутило в глазах от солнечного света. Бывший Поттер внезапно приятно удивился, обнаружив, что лежит на мягкой кровати и заботливо укрыт одеялом. Попытавшись встать, он потерпел сокрушительное поражение и со стоном боли упал обратно. В этот момент открылась дверь и в комнату зашел Тоби, левитируя за собой поднос с едой. Алекс вдруг осознал, что ничего не ел еще со дня своей смерти. Живот заурчал, требуя подкрепиться. «С добрым утром, милорд, как спалось?» — поинтересовался домовик, продолжая левитировать поднос с едой и одежду к кровати мальчика. «Ванна готова, можете привести себя в порядок. И хранитель просил передать, что хочет поговорить с вами после завтрака». «Спасибо, Тоби. Можешь идти, скажи хранителю, что он может прийти через полчаса», — ответил Александрос, направляясь в ванную. Спустя полчаса, когда свежевымытый и сытый Алекс собирался выйти из комнаты на поиски хранителя, в дверь постучали. «Войдите», — бросил он, поправляя одежду. Дверь открылась и в комнату вошел высокий мужчина. У него были длинные белые волосы, одет в также белый плащ с капюшоном. В прошлый раз Алекс не успел толком разглядеть его, но теперь эта возможность представилась. «Как ваше самочувствие, милорд?» — участливо поинтересовался хранитель. «Неплохо», — ответил мальчик. «Вы хотели о чем-то поговорить?» — спросил Алекс, смотря на хранителя снизу вверх. «Да», — кивнул тот. «И о чем же?» — с любопытством спросил юный лорд. «Что вы знаете о традициях чистокровных, законах магии и про свой род?» — задал вопрос мужчина, делая несколько шагов вперед. «Крайне мало. Недавно я узнал, что вся моя жизнь была ложью, очень хорошо спланированным спектаклем. Так что, я не удивлюсь, если и мои скудные знания в области законов и традиций окажутся ложными», — ответил уже не Гарри Поттер. «Ау, вот как», — мужчина выгнул бровь, якобы выражая некоторое удивление. «Ну, это для меня и не нужно, я уже знаю про вас все, что для меня необходимо», — с легкой полуусмешкой добавил он. «Откуда?» — ошеломленно спросил мальчик. «Портреты рассказали», — пояснил мужчина. «Флэшбэк». Подхватив потерявшего сознание мальчика, хранитель перевел взгляд на портрет основателя. Оба в течение нескольких минут смотрели друг на друга. Основатель, небольшой, приветствующий поклон головы, как того требует приличие. Хранитель, ответный идентичный полупоклон головы. Поудобнее перехватив мальчика, он направился к покоям главы рода. Придя в комнату, мужчина положил его на кровать и накрыл одеялом. Уложив юного лорда в покоях, хранитель вернулся в комнату с многочисленными портретами. «Ну, рассказывайте», — сказал он, трансфигурировав стул из воздуха в центре комнаты и садясь на него. После этого он стал слушать, как портреты пересказывали историю мальчишки, высказывали свои собственные размышления и опасения по поводу Дамблдора и Волдеморта, а также про то, что новый лорд Пиверелл из будущего. Сказать, что хранитель был зол, значит, ничего не сказать. Он был в бешенстве. Только невероятное владение экклюменцией, безукоризненное воспитание и твердый характер помогли ему удержать свой нрав и силу под контролем. Что ж, понятно. Исходя из ваших слов выходит, что он практически ничего не знает о чистокровных волшебниках, родовой магии и о законах и традициях магического мира. Задал он интересующий его вопрос, на что получил утвердительные кивки. Возведя глаза к потолку, он издал тяжелый вздох. «Сколько у меня времени?» «По словам мальчика, 6 лет, но я бы на это не рассчитывал и сохранил бы 1 год в запасе», — ответили ему. «Он пойдет в Хогвартс?» «Еще один важный вопрос. Да, с тех пор, как он оказался здесь, в облике ребенка, пробудив замок и тебя с помощью магии крови, перо приема записало его в книгу доступа. Так что, к его 11-летию можете ждать письма из Хогвартса», — ответили портреты. «Я хочу сводить его в Гринготтс и провести проверку крови, а также отдать ему кольцо главы рода», — известил хранитель портреты о своих намерениях. «Разумно, хоть мы знаем, что он Пиверелл, но на всякий случай стоит в этом удостовериться», — согласились портреты. Их разговор прервал зашедший в комнату домовик. «Хранитель, юный лорд проснулся», — доложил Тоби, изобразив обязательный полупоклон. «Что он сейчас делает?» — поинтересовался мужчина. «Приводит себя в порядок, а потом будет завтракать», — ответил эльф, выпрямляя спину и смотря на всех своими большими и удивленными глазами, которые говорили о том, что домовик все еще не может поверить в то, что происходит в этом доме. «Передал ему, что я хочу с ним поговорить», — спросил мужчина. «Да, передал». После этого Тоби поклонился и исчез. «Вы отправитесь сразу же?» — спросил Игнатус, прервавший недолгую тишину, появившуюся после ухода эльфа. «Скорее начнем, скорее закончим», — проговорил мужчина. «Что ж, а теперь мне самому не помешает подкрепиться», — он усмехнулся и вышел из комнаты. «Йентов Флэшбацк, а-а-а», — понятливо протянул успокоившийся лорд. «Что мы будем делать?» — поинтересовался он у мужчины. «Мы отправимся в Гринготтс», — как обычно с холодом в голосе ответил хранитель. «Зачем?» — удивленно спросил Алекс. «Пролить немного света на ваше происхождение», — прояснил ситуацию тот. «Хранитель, начал было мальчик, как его прервали. Меня зовут Дариус. Дариус Пиверелл», представился теперь уже известный мужчина. «Хорошо, Дариус, как мы туда отправимся?» Юный лорд заинтересованно глянул на собеседника. «По-моему», было ему ответом. Сегодняшний день был довольно спокойным. Косой переулок, как всегда, был полон народу. Внезапно перед главным входом в банк Гринготтс начало искажаться пространство. Все люди, находящиеся поблизости, с недоумением смотрели на непривычное зрелище. А пространство тем временем продолжало искажаться, и теперь там зияла черная дыра, из которой вышли две фигуры. Одна в черной мантии, а вторая в белом плаще. Один из них был высоким мужчиной лет 30, с белыми волосами, а другой был мальчик лет 5-6. Почти идентичная копия своего спутника. Они отличались, но все же, были похожи двумя вещами. Цветом волос и глаз, и одним символом на их спинах и груди. Это был круг внутри треугольника, который вертикально перечеркивался палочкой. Все с удивлением смотрели на нетипичную парочку. А те тем временем направились в сторону банка. Внутри было все, как обычно. За десятки лет ничего не изменилось. Гоблины все так же работали за высокой стойкой. Дариус и Алекс направились к одному из них, не замечая две пары заинтересованных глаз, следящих за ними. Абраксас Малфой и Орион Блэк сегодня прибыли в Гринготтс для заключения делового договора. Они только собирались обсудить детали с гоблином, как их внимание привлекли двое. Юный лорд с хранителем, не замечая взглядов, чисто случайно подошли к гоблину по соседству с ними. Они максимально напрягли слух, пытаясь услышать тему их разговора с гоблином. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Дариус, обращаясь к гоблину. «Здравствуйте», — ответил тот, смерив их снисходительным взглядом. «Мне нужно провести проверку крови для моего подопечного», — изложил причину своего прибытия в Гринготтс Дариус. «Какого подопечного?» — приподнял бровь гоблин. Мужчина молча наклонил голову вниз. Гоблин приподнялся и увидел юного лорда. А тот в свою очередь просто немного наклонил голову, приветствуя гоблина. «Прошу за мной», — сказал гоблин и резво спрыгнул со своего стула. А лорд Малфой и лорд Блэк, слышавшие весь разговор, заинтересовались лишь четырьмя словами. Они тут же обратились к гоблину за стойкой. «Крюкохват, у нас с лордом Малфоем будет для вас просьба», — начал лорд Блэк. Гоблин в ответ лишь поднял бровь, хотя у него были догадки насчет их просьбы. «Уверен, вы слышали разговор по соседству с нами», — продолжал Блэк, на что тот лишь кивнул в знак подтверждения. «Мы заинтересовались этими людьми. Думаю, за некоторую плату», — хотел было продолжить Блэк, как Малфой вставил свои 5 галеонов. «И по одному артефакту с каждого», на что Блэк, подумав, кивнул и продолжил. «И по одному артефакту с каждого», — повторил он. «И вы поделитесь с нами информацией об этих личностях и о результатах их ритуала», — закончил Блэк. Крюкохват решил не упускать шанс обогатить банкой себя, вследствие чего, подумав, согласился. «Хорошо, договорились», — кивнул гоблин. «Составим договор сейчас же». На эти слова два лорда лишь кивнули и принялись за обсуждение. Тем временем Алекс, Дариус и Гоблин шли по длинным коридорам. Подойдя к одной из дверей, они вошли внутрь. «Присаживайтесь», указывая на кресло, сказал Гоблин. Сам же начал рыться под своим столом. Пару минут спустя, он вытащил из-под него ритуальный нож и зачарованный пергамент. «Порежьте ладони, дайте нескольким каплям крови попасть на пергамент», дал инструкции Гоблин. Сделав сказанное, все стали ждать. Пару секунд спустя на листе бумаги начали появляться странные узоры красного цвета. Гоблин немного сузил глаза и стал читать. «Александр Спиверелл, чистокровный маг в 58-м поколении. Отец, неизвестен. Мать, неизвестна. Магический опекун. Дариус Спиверелл, хранитель рода Спиверелл. Крестный отец, неизвестен. Крестная мать, неизвестна. Право наследования. Наследник рода Спиверелл, по крови и магии. Наследник Слизерина по магии. Родовые дары. Артефакторика, некромантия, магия крови, ритуалистика, парсилтанг, зельеделие, темная магия, анимагия, имущество. Спиверелл Мэнор, Слизерин Мэнор, некрополь, Антиоха Спиверелла. Сейфы и финансы. Сейф рода Спивереллов. 433 миллионов галеонов. Сейф рода Слизерин. 316 миллионов галеонов. Прочитав, гоблин с некоторым удивлением посмотрел на абсолютно невозмутимых магов. «Он может принять главенство над двумя родами, надев кольца», — озвучил свой вопрос Дариус. «Да, может», — после минуты раздумий ответил гоблин. «Принесите их», — попросил все тот же Дариус. «К родовым сейфам имеют доступ только поверенные рода. А так как оба ваших рода считаются мертвыми, смотрители не назначались», — слегка виноватым тоном пояснил гоблин. «А вы можете им стать?» — спросил дважды лорд. «Да, могу», — с удивлением ответил гоблин. «Я буду вашим поверенным за 3% от общего дохода каждого рода», — просветил он их. «Договорились», — согласился Алекс. Час спустя утомленный лорд Спиверелл Слизерин и его не менее утомленный опекун-хранитель вышли из банка. Без слов оба отправились в Спиверелл Мэнор. Примечание к части. «Наконец-то добил эту сволочь. На мой вкус, как обычно, паршиво. Но решать не мне. Хотя над этой главой я корпел несколько часов, так что ваше мнение будет интересно». Глава 5. На следующий день. Малфой Мэнор. Глава рода Малфой. Абрахас Малфой сидел у себя в кабинете и занимался делами рода. В полдень к нему в окно влетела крупная сипуха с гербом Гринготтса, увидев которую Малфой-старший подскочил с места и подлетел к птице. Взяв письмо, Малфой принялся читать послание. «Лорд Малфой, вас побеспокоил Крюкохват. Я выполнил свою часть сделки и узнал о результатах проверки и личностях наших вчерашних гостей. Я жду вас с лордом Блэком у себя в кабинете в час дня. В письме находится портключ в мой кабинет. Я уже отправил письмо лорду Блэку. Он ответил, что будет у меня в кабинете ровно в час дня». Прочитав письмо, Малфой написал в ответ: «Благодарю вас, Крюкохват, я также буду у вас в назначенное время с оплатой за вашу услугу». Привязав письмо к сипухе, он отправился к хранилищу артефактов и драгоценных вещей под поместьем. 20 минут спустя он вышел из хранилища с двумя прекрасными, парными мечами гоблинской работы. Сверившись со временем, он взял портключ и сжал его в руке. Знакомый рывок в области пупка, и Малфой-старший стоит в кабинете Крюкохвата. Минуту спустя в кабинете появился и глава дома Блэк с сундуком средних размеров. Сам гоблин сидел за столом и что-то писал. Увидев вошедших, он сразу же обратил на них свое внимание. «Лорд Малфой, лорд Блэк, добро пожаловать», — поприветствовал прибывших лордов Гоблин. Сами же лорды, так как были давно друг друга знали и вели общий бизнес, были довольно неплохими знакомыми, потому ограничились полунаклоном голов. «Итак, Крюкохват, что вы сумели узнать?» — расположившись в одном из кресел, спросил Орион. Крюкохват минуту задумчиво смотрел на пергамент и перевел свой взгляд на лордов. Он молча протянул им пергамент. Первым его взял лорд Блэк. Прочитав написанное, его глаза расширились от шока. Дочитав, он также молча передал пергамент лорду Малфою. Приняв пергамент, Малфой принялся за изучение. Прочитав пергамент, реакция Абрахаса была абсолютно идентична реакции Блэка. Он сидел с расширенными от шока глазами. Минуту спустя, выйдя из шока, Блэк поинтересовался, хриплым от волнения голосом. «Крюкохват, эта информация достоверна? Если вы присмотритесь к правому нижнему углу пергамента, то вы заметите печать, согласно которой гоблин, проводивший проверку крови, клянется своей магией и жизнью в достоверности данного документа. И раз он сидит у себя в кабинете, занимаясь своими новыми обязанностями, значит, информация верна», — было ему ответом. Эти слова заставили выйти из шока лорда Малфоя. «Мы благодарны вам за проделанную вами работу, Крюкохват. Вот плата согласно нашему договору». С этими словами он положил те самые парные мечи гоблинской работы, а Блэк без слов положил рядом тот самый сундук, внутри которого лежал красивый золотой кубок. Парные мечи, лично откованные основателем Гринготтса, артефакт «Чаша жизни» и по 50 тысяч галеонов, которые вы заберете из наших личных сейфов, закончил за Малфоем Орион. «И еще нам с лордом Блэком нужна комната для переговоров», — продолжил Абрахас. «Мы можем взять этот пергамент?» — спросил Блэк, на что гоблин лишь кивнул и вызвал еще одного гоблина, который был гораздо моложе Крюкохвата. «Проводите лорда Блэка и лорда Малфоя в комнату переговоров», — приказал он гоблину. Тот кивнул и отвел лордов в комнату. Эта комната с виду ничем не отличалась от других, но это только с виду. На самом деле на эту было навешено огромное количество чар конфиденциальности, и подслушать что-то было невозможно. В ней был большой стол и два стула, стоящие напротив друг друга. Сев за стол, лорды принялись за обсуждение написанного в пергаменте. «Орион, неужели это правда?» — спросил Абрахас. «Ты слышал гоблина, им можно доверять в таких вопросах. Они мастера в кровных ритуалах», — ответил Блэк. «Значит, вернулся лорд Пивереллу, так он еще и оказался лордом Слизерином», — сказал Малфой. «Похоже, что так», — пришло в ответ от Ориона. «А к тебе не приходил человек, который представлялся Томасом Гонтом?» — вдруг спросил Малфой. «Ты имеешь в виду того, кто именует себя наследником Слизерина?» — уточнил Блэк. Получив в ответ кивок, он, подумав, ответил: «Да, приходил, он представился как Томас Гонт, наследник Слизерина, но не как глава или наследник Гонтов. Он доказал свою принадлежность к Гонтам и Слизеринам, показав владение Парсилтангом». «И что же он сказал?» — спросил Малфой. «В будущем он намерен начать движение чистокровных, чтобы чистокровные вернули себе то, что принадлежит им по праву, и свергнуть нынешнее правительство и всех маглорожденных и полукровок. Хотя мне кое-что непонятно», — ответил Блэк. «И что же?» — заинтересовался Малфой. «Что-что, а Блэки были очень умными и хитрыми и умели добиваться своей цели, поэтому было интересно, чего же не мог понять глава Блэков. Хоть маглорожденные и полукровки занимают некоторые высокие посты в министерстве, а еще нынешний министр магии полукровка, но это не важно, министр — публичное лицо и реальной власти у него мало, да и сменить министра не проблема. Все важные законы и декреты принимаются Визингамотом, а там одни чистокровные. Единственное место, где мы не можем ничего сделать, это Хогвартс. С тех пор, как директором стал Дамблдор, были отменены некоторые дисциплины, а программа обучения остальных предметов значительно упрощена. Исходя из этого, что мы будем захватывать, все и так принадлежит чистокровным», — поделился своими мыслями Орион. «Не могу не согласиться», — ответил Малфой. «Не будем заострять внимание на этом, по крайней мере, пока что, у нас еще будет время подумать. У нас сейчас есть вопросы посерьезней», — сказал глава Блэков, на что Малфой лишь утвердительно кивнул. А тем временем Дариус и Алекс сидели в одной из гостиных Пивереллу Мэннера и обсуждали их дальнейшие действия. Дариус изложил свою цель в течение 5 лет обучить юного лорда всему, что он должен знать. На это юный лорд мог лишь согласиться. «У нас очень мало времени, но я придумал, каким образом мы можем успеть? Я должен в ближайшие 5 лет обучить вас всему, что должен знать лорд Пивереллу. Если бы вы были наследником, то все было бы гораздо проще, а у лорда обязанностей гораздо больше. Обычно чистокровных учат всему, что надо с очень раннего возраста, когда у ребенка случается первый магический выброс. Но так как вы 5-летний ребенок с сознанием 17-летнего подростка, мы начнем пораньше. Я уже составил план вашего обучения. С этими словами он раскрыл перед мальчиком большой сложенный кусок пергамента. Увидев в плане слова «трансфигурация» и «заклинание», Алекс вспомнил, что у него нет палочки, о чем он и сообщил Дариусу. Хранитель на минуту задумался и сказал: «Сейчас будет», и вместе с юным лордом отправился в ритуальный зал. Ритуальный зал – это была большая комната, на середине которой стоял круг. Встав в круг, Дариус извлек из-под плаща меч, поднял его лезвием вертикально вверх и заговорил громким голосом: «Именем магии я, Дариус Пивереллу, хранитель рода Пивереллу, требую возвращения в род 3 родовых артефактов, а именно старшей палочки Антиоха Пиверелла, воскрешающий камень Кадмуса Пивереллы и мантию-невидимку Игнатуса Пивереллы по праву наследия, и если не мне судить, то пусть рассудит магия, и, если я не прав, да будет магия мне порукой». После сказанных слов Дариуса окутал яркий красный свет, который все же исчез через 10 секунд. Дариус стоял так же, в правой руке был меч, а в левой у него лежало 3 очень знакомых для бывшего Гарри предмета. «Возьмите палочку, она ваша по праву», как всегда спокойным голосом, сказал Дариус. Поколебавшись мгновение, он взял палочку, едва прикоснувшись к ней, он почувствовал, как будто разряд тока прошелся по телу. Очнувшись от ощущаемых эмоций, он решил поинтересоваться. «Почему?» – спросил он. «Что почему?» Немного приподняв левую бровь, поинтересовался Дариус. «Почему палочка выбрала меня своим хозяином? Я ведь еще не побеждал Дамблдора», — уточнил свой вопрос Алекс. «Во-первых, это родовой артефакт Пивереллов, а вы Пивереллу, а Дамблдор нет. Во-вторых, пусть и в своем времени, но эта палочка принадлежала вам, а магия все знает». «Пожалуй, этих 2 причин более чем достаточно», — ответил хранитель, на что юный лорд мог лишь кивнуть. «Что дальше?» — спросил мальчик. «Я расскажу вам, каким образом будет проходить ваша подготовка». Алекс очень заинтересовался после этих слов, а Дариус тем временем вытащил из-под плаща сложенный в 4 пергамент. Развернув его, он принялся зачитывать. «У нас времени 5 лет, за этот срок я должен обучить вас всему, чему чистокровных учат едва ли не с рождения. Слушайте внимательно. Будем вставать в 6 утра и приводить в порядок ваше физическое состояние. Затем история, чары, зелья, трансфигурация, традиции и обычаи чистокровных — это по будням, а по выходным наши занятия будут целиком посвящены роду, истории рода, родовой магии, секретам рода и вашим предрасположенностям в магии. Вам сейчас 5 лет, эти занятия на ближайшие 2 года. В 7 лет у детей происходит спонтанный выброс магии, это будет длиться около месяца. Этот месяц мы целиком посвятим изучению теории. И запомните, на время обучения вы не мой лорд, вы мой ученик, потому поблажек не будет». Эти слова немного испугали мальчика, но собравшись с духом, он серьезно кивнул. «Предстоит долгие утомительные тренировки, но он справится, по крайней мере, должен справиться, и да помогут ему Мерлин и магия». Примечание к части. Глава получилась битая и короткая, но она проходная и без нее никак. Глава 6. 2 года мучи, то есть учебы. 2 года спустя. Эти 2 года были самыми насыщенными в жизни Александра Сапиверелла. Дариус очень ответственно подошел к его обучению, потому каждый день после ужина он мог разве что приползать до комнаты и сразу же отключаться от усталости. Ведь его обучение было для хранителя едва ли не святое, потому отлынивать не было ни возможности, ни времени, ни силы, приходилось выкладываться по полной. Первая неделя была для юного лорда самой тяжелой, в особенности это касалось его утренних тренировок. После утренних тренировок болело все, даже то, что не должно болеть, хотя Дариус отнесся с пониманием и увеличивал нагрузку постепенно. После тренировок они вдвоем завтракали в малой столовой и до ужина запирались в библиотеке. Библиотека Пивереллов была поистине невероятной. По объему знаний она превосходила даже библиотеку Хогвартса. По чарам, трансфигурации, зельям, травологии и истории парочка решила ограничиться хогвартской программой. По крайней мере, пока что. Шоком для Алекса стало то, что ему нравится изучать зелья. Дариус был помешан на зельях, похуже Снейпа, но в отличие от декана Слизерина он умел правильно преподнести материал, пробудить интерес к зельям у своего подопечного. Каждое важное или сложное зелье они разбирали по косточкам. Трансфигурацию мужчина объяснял ничуть не хуже. Он все рассказывал и показывал сам. Книги по программе Хогвартса они не брали ни одной. Лишь один раз, взглянув на одну из книг по программе Хогвартса, которые они купили, взяв один день выходного, Дариус собрал их и выкинул в камин. Чары он показал не так хорошо, как Флитвик. Все же маленький профессор свой предмет знал и умел преподнести, но еще больше он любил свой предмет. Книги по истории они приобрели у гоблинов, так как последний раз хранитель пробуждался 600 лет назад, да и то на один день, а с тех пор многое изменилось. Гоблины же были отдельной расой, которая не подчинялась никому вроде Дамблдора или же Министерства, потому записи прошедших событий они вели в полном объеме в отличие от книг, которые были на полках в косом переулке. Алекс решил, что он оставит свою жизнь Гарри Поттером в прошлом, но в память о ней продолжал праздновать свой день рождения 31 июля. Дариус его очень удивил, подарив на его шестилетие целый день отдыха в косом переулке, а на седьмой день рождения, прознав о Квиддиче, подарил золотой Снитче новую метлу, которая все же не была ровнее его молнии. Его наставник был хорош во всем, кроме полетов, но, к его счастью, юный лорд очень порадовал его своими навыками в полетах. После этого обрадовавшийся хранитель изменил расписание, вычеркнув из него почти все уроки полетов, оставив лишь несколько. Когда Алекс увидел это и с удивлением спросил, почему не все, его учитель, едва заметно улыбнувшись, ответил, что его ученику иногда будет просто необходимо развеяться и отвлечься от учебы, на что мальчик, немного посмеявшись, просто обнял Дариуса в знак признательности. Правда, надеяться, что у него появится хоть немного свободного времени, даже не приходилось, ведь на следующий день вместо уроков полета стояли занятия этикета и танцев. Этикет и танцы стали головной болью юного лорда. Со словами «практика, самый лучший учитель», Дариус приказал домовикам подготовить большой обеденный зал, а вместо званых гостей создал их иллюзии. Теперь у Дариуса с Алексом каждый вечер происходил званый ужин, за которым велись светские беседы, которые стали головной болью для Алекса. Потратив 2 месяца, юный лорд в конце концов смог овладеть искусством светской беседы. Танцы были еще большей проблемой. Алекс категорически отказывался учиться танцевать с Дариусом, аргументируя свой отказ тем, что он мужчина, а он мальчик и ему неудобно, к тому же он намного ниже своего партнера. Его наставник, пару минут подумав, согласился и с большим нежеланием на лице стал на глазах превращаться в свою 6-летнюю женскую версию, повергнув тем самым юного лорда в шок, а его наставник оказывается маг-метаморф. Но, даже, несмотря на это, на танцы они потратили 3 месяца. Освободившееся время они перенесли на изучение школьных дисциплин. Традиции и обычаи чистокровных – это было что-то с чем-то. Первые 5 уроков они не смогли пройти нормально. Гарри не понимал все эти обычаи и правила. Он не понимал, зачем нужно держать маску безразличия. Он не понимал причину браков по договоренности, а когда услышал про слишком близкородственные браки, то пришел в ужас. Правда, спустя 5 уроков, кучу убитых нервных клеток, пару раз сорванного голоса и перемыв все косточки, парень все понял. И одним из интересных и самых важных уроков стал урок по статусу крови. Флэшбэк. Милорд, что вы знаете о статусе крови? Несмотря на то, что Дариус на время обучения был его учителем, он все равно обращался к Алексу как обычно. На минуту задумавшись над вопросом, юный лорд ответил: по статусу крови обычно определяют, кем является маг. Он может быть чистокровным, полукровкой и маглорожденным. Это все? С некоторым удивлением спросил Дариус, на что юный лорд утвердительно кивнул. В ответ хранитель лишь устало вздохнул. Он так делал каждый раз, на каждом уроке, после того, как слышал ответы на свои вопросы. «Ваш ответ лишь частично правдив», — сказал мужчина. «Ну что ж, внимательно слушайте и запоминайте», — спокойным голосом сказал Дариус. «Кровь в магическом мире имеет очень большое значение. На крови завязано многое. На крови основано магическое искусство, которое зовется «магия крови». На магии крови работают различные тесты у гоблинов, а также защита родовых поместий. Статус крови, говоря очень просто, это понятие, которое отражает самого мага, его потенциал, происхождение, его магию и присущее ему направление магии. Вы правы, статус крови, согласно которому всех волшебников разделяют на чистокровных, полукровок, маглорожденных, предателей крови и сквибов. Итак, по порядку.